Глава 355. Суд боевого барабана. Голос старика Тяньцзы пронзил пространство и раздался прямо в сознании слушателей. Их сердца бешено забились. Кто станет будущим Большой Ся? Вдруг старик Тяньцзы снова заговорил. Вы можете начинать. Но если при вас барабан не создаст девятикратное эхо, то уходите. Барабан был первым барьером. Очень сложно было заставить его породить это даже один раз. 10 000 участников двинулись вперед, вступая на ступени одну за другой. Атмосфера становилась все более торжественной. Каждый удачный шаг означал уважение их силы. Сейчас первый участник направлялся к гигантскому девятистороннему барабану. Его длинная роба развивалась на ветру, а мощную ауру чувствовали все вокруг. Он встал на расстоянии вытянутой руки от барабана. Несколько божественных орудий типа брони окутали его тело, добавляя его ауре остроты. Он словно и сам стал не человеком, а оружием. Это Ван Жу. Первый участник хочет сказать всем, что сегодня он пришел сюда за первым местом. Ван Жу был избранным небесами из клана Ван, 6-й в рейтинге. Его кулак блеснул серебром, и он ударил по барабану. Вибрация сотрясла и небеса. Ужасающий ветер подул на его волосы. Эхо раздавалось постоянно, до 9-го удара. Ужасная сила обрушилась на Ван Жу, но он стоял несокрушимый, как скала. Раз мы соревнуемся за рейтинг, как я могу проиграть первое же испытание? Раздался голос Ван Жу после 9 эхо. Эхо прозвучало еще 3 раза, и когда все стихло, ветер подул такой силы, что почти поднял его в воздух. Ван Жу стиснул зубы и сделал еще один шаг, снова ударяя по барабану. Несмотря на ветер, он не хотел сдаваться. Наконец, прозвучало 18 эхо. Всего 18, судя по предыдущим записям, те, кому это удавалось, попадали в десятку лучших. Клан Ван удовлетворенно смотрел на своего члена. После Ван Жу все стали пробовать, большинство смогло добиться лишь 14 ударов или меньше того, немногие получили 15, но все они уже были в рейтинге небесной судьбы за прошлые 3 года. Никто больше не сумел ударить 18 раз. В это время еще одно имя привлекло к себе внимание. Это был Лиуи из Альянса 1000 G. Так много неудач, неужели этот барабан так силен? Думал Фан Ли, глядя вперед. Барабан уже исключил более половины из 10 000 участников. 19 ударов. Земля задрожала. Фан Ли, открыв рот, уставился на силуэт воина. Ди Фен. Узнал его Вень Тян. Это же император Асуры. Толпа тоже узнала его. Какой он сильный. Сможет ли кто-то побить его рекорд? А Уин Джон тоже пришел, но смог лишь 17 раз. Ди Фен затмил собой всех. После него несколько сильных и знаменитых воинов тоже сделало свой ход. Ян Фан из Звездного Манора, 16 ударов. Жао Ли из Секты Неба, 16 ударов. Хуа Фен из клана Хуа, 15 ударов. Дуан Киншан, 16 ударов. Ши Патиан сейчас будет бить. Все замерли, глядя на воина перед барабаном. Ши Патиан ударил 20 раз, побив рекорд. Это ожидаемо для члена клана Ши. В его венах ведь течет кровь древнего первобытного зверя. Судя по первому испытанию, первое место займет Чен Ван или Ши Патиан. Кто может сравниться с этими монстрами? Что, воин в черном? Вень Тян вздрогнул, заметив знакомый черный силуэт рядом с барабаном. Это ведь тот воин, который культивирует дьявольские техники. Дьявольская воля окутала все его тело, когда он ударил по барабану. Он вызвал 9 эхо одно за другим. Однако, никого это не заинтересовало. В итоге он ударил 15 раз. Толпа начала поглядывать на него. После 16-17 ударов воин наконец остановился. Было видно, что сила у него еще осталась, но он решил остановиться и оставить свой результат невыдающимся. Он культиватор злых техник. Кто он такой? Я его никогда не видел. Может, это вообще девушка? Почему она в черном? Прячет свое лицо. Чен Ван из клана Великого Солнца. Чен делает свой ход. Чен Ван сделал шаг вперед, и толпа стала приветствовать его. Второй в рейтинге небесной судьбы без Хуа Тэксу, он был самым сильным на этом соревновании. Загорелся яркий свет. Чен Ван не разочаровал своих фанатов. Как и у Ши Патиана, его барабан ударил 20 раз. Му Фен тоже явился. Я слышал, что он был серьезно ранен 3 дня назад. Барабан ударил 9 раз, и Му Фен удалился, не обращая внимания на чужое мнение. Никто не смел сомневаться в его силе. Даже воины небесного ковша боялись его яда. Затем пришел Си Тупо, избранный небесами из секты смерти меча. Вень Тян повернулся. Мо Кинчин смотрела на него, и он наконец вышел вперед. Вень Тян и остальные вышли на путь к барабану. Жан Чен делает свой ход. Кто эта девушка? Она такая красивая, почти как Мо Кинчин. Ахнула публика, Увидев Юнь Мингиу, Хуан Ян тоже идет, так много красавиц. Прямо цветник. Мо Кинчин, Юнь Мингиу и Хуан Ян поднялись одновременно. Жан Чину еще предстояло действовать. Остались лишь Вэнь Тян, Ауин Куаншин, Чуман, Фан Ли и Байлу Джин. Всего 9 участников осталось возле гигантского барабана. «Толстяк, я хочу посмотреть, сколько эха ты сможешь вызвать», – тихо сказала Хуан Ян. Удар Вэнь Тяна был невероятно силен, но никто не обратил на него внимания из-за Жан Чина и Мо Кинчин. Толпа смотрела на Юнь Мингиу и Хуан Ян. Золотые мечи Жан Чина вызвали 15 ударов барабана, но он еще не закончил. Мо Кинчин остановилась, когда раздался 9-й удар. Она выдержала немного взглядов, а затем отошла. Фан Ли, Чуман, Ауин Куаншин и Байлу Джин тоже перестали атаковать. Среди них больше всего смог ударить Байлу Джин и Чуман, по 16 раз каждый. Хуан Ян собрала всю свою силу и ударила 17 раз, чем поразила всех. Но девушка, красивая как лотос, еще не остановилась. Ее барабан прозвучал 18 раз. Ее техника меча была такой простой и элегантной. Что происходит? Почему эти ребята так сильны? У Хуан Ян получилось 17 эхо, а у Юнь Мингиу 18. Жан Чен и Вэнь Тян уже ударили 18 раз, но все продолжали. Жан Чен холодно засмеялся, и его 9 мечей стали одним, который вошел в барабан. Это породило 19-е эхо. Он не собирался останавливаться. Вибрация и ветер были так сильны, что воины едва могли держать глаза открытыми. Вэнь Тян выглядел очень торжественно. Его кровь бурлила, и он бил по барабану кулаком. Он снова ударил вместе с ритмом кулака и энергией мира. Бум! Раздалось 19-е эхо. Как такое возможно? В толпе многие не могли в это поверить. Впервые они видели сразу 2 воинов, которые перешли границу в 19 ударов. И ведь этот неизвестный юноша соревновался с самим Жан Чином. Глава 356. Битва на реке жизни и смерти. Кто это такой? Толпа ошеломленно смотрела на Цин Вэнь Тяна. Большинство из них никогда не видело этого юношу раньше. И аура Вэнь Тяна принадлежала лишь к 7 уровню Юаньфу. Жан Чен ледяным взглядом смотрел на Вэнь Тяна. Его золотой свет стал еще ярче. Он знал, что Мо Кинчин смотрит на них. Как он может проиграть воину 7 уровня? Он выпустил свои астральные души, и золотой ветер закружил по округе, а затем постепенно принял форму наказывающего древнего меча. Он зарычал и снова ударил по барабану мечом. Бум! Раздался 20-й удар, и сила вибрации разрушила золотую броню на теле Жан Чина. Отдача пришлась прямо на его тело. Он понимал, что если сделает это 21 раз, то будет серьезно ранен. Но Жан Чен лишь увидел, как Вэнь Тян направляет один палец на барабан. Ужасная разрушительная сила пронзила пространство, и 20-й удар пришелся прямо на поверхность барабана. Бум! Небеса и земля дрогнули. Публика ахнула. Жан Чен не знал, что ему делать. 20 ударов – это уже невероятный результат. Как твое сердце может победить мою неумирающую решимость? Вэнь Тян сказал так и ударил пальцем еще раз. Сила мира сосредоточилась в спирали и направилась на барабан. Бум! 21 удар, он побил рекорд. Этот человек только что спровоцировал Жан Чина. Вэнь Тян сделал шаг вперед. Его друзья, улыбаясь, последовали за ним. Этот юноша был так силен на таком низком уровне культивации. Он был так храбр и безумен. Большинство участников уже прошло. Осталось лишь немного слабых воинов. Все двигались дальше. 9-сторонний барабан удалил более половины из 10 000 участников. Следующее испытание будет еще опаснее. Река жизни и смерти. Это и правда был опыт на грани смерти. Те, кто пройдет, выживут, а те, кто провалит тест, умрут. Вэнь Тян и остальные поднимались по лазурным ступеням. Они достигли вершины и увидели впереди реку жизни и смерти. Точнее, ее можно было назвать озером. Она была очень широкой, легко вместила бы 1000 людей, а в длину была около 10 000 метров, что считалось коротким. Но пройти ее не так просто. Но не сами участники страшны, а вода, которая течет в реке. Она содержит волю коррозии. Воины Юаньфу умрут, если упадут в нее. Толпа увидела старика Тяньцзы и остальных старейшин невидимых сил. Они приземлились на другой стороне реки и открыли врата королевства, встав на городскую стену. Старик Тяньцзы зажег свечу. Она была тонкая и короткая и служила для измерения времени, отведенного на испытание. Так много людей в одной реке. Это точно породит хаос. Свеча уже горит. До того, как она догорит, вы должны достигнуть конца реки. Если не сумеете, умрете, сказал он. Начали. «Вперед!» – зарычал Вэнь Тян. Несколько тысяч участников выдвинулись одновременно. Они создали своей скоростью такое движение ветра, что могло бы что угодно разрезать на кусочки. Сцена эта ошеломляла. Все несколько тысяч аур вырвались наружу, присоединяясь к хаосу. Многие начали сражаться между собой, мешая остальным продвигаться. «Прочь!» – закричал воин позади Вентина, размахивая своим древним мечом. «Я назад, а вы, ребята, вперед!» – закричал Вентян и замахнулся руками назад, выпуская демонический отпечаток прямо навстречу древнему мечу. Воины впереди Вентина тоже стали атаковать тех, кто позади. Даже когда Вентян и остальные взмыли в воздух, они увидели, что сражение перенеслось и туда. Нашлись те, кто пытался сбить их вниз, в опасные воды. Хаос воцарился повсюду. С громким плеском кто-то наконец свалился в реку. Раздались душераздирающие крики, и тело воина изъела коррозия за считанные секунды. От него остались лишь белые кости, которые тоже растаяли на глазах. Вэнь Тян невольно вздрогнул. Неужели самое первое испытание после 9 ударов так жестоко? Кин Чен с волнением посмотрел на нее Вэнь Тян. Он очень переживал о девушке, но, к счастью, она была в порядке. Никто не трогал ее из-за ее красоты. Чу Ман и Фан Ли стояли в своей группе с астральными стрелами наготове. Фан Ли активировал лимит крови и погрузился в золотое пламя, которое делало его похожим на императора войны. Бам! Кто-то из воинов захотел загрозить Чу Ману, и Фан Ли пути стал целью для их стрел. Этот воин взмахнул руками, желая сломать стрелы, но они поменяли свою траекторию. Он поменялся в лице, а затем несколько горящих стрел вонзились в его голову, и тело его упало в реку. Они не убивали первыми, но им приходилось жестоко расправляться с теми, кто вставал у них на пути. Когда Чу Ман съел гранулу лимита, его уровень культивации достиг пика Юаньфу. Его атаки были воистину ошеломительными. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- небес обрушились на нашу группу. Теперь перед ними стояла горная цепь, преграждая путь. Си Тупо. Винтян задрал голову. Он увидел Си Тупо в небесах, окутанного в броню из звездного камня. Винтян тут же взлетел в небеса. Одним ударом он разрушил манифестацию гор, как вдруг на него полетел острый меч. Мощное давление обрушилось на остальных ребят. Гигантская нога хотела наступить на них прямо с небес. Дуан Киншан. Винтян помрачнел. Си Тупо объединился с Дуан Киншаном, чтобы незаметно атаковать их. Оба воина были очень сильны, но топор Чумана полетел прямо на них, а тело Уин Куаншина начало источать пламя и гром. Как же Жан Чен мог упустить прекрасную возможность убить Вентина? Он сложил ладони и выставил их вперед. В его руках появился гигантский золотой меч, который полетел на Вентина. Со всех сторон Вентян и его друзья были окружены врагами. Но в следующую секунду на них спустилась дьявольская воля и черное копье пронзило пустоту, метя в Жан Чена. Тот поменялся в лице и в гневе закричал: «Это снова ты!» Юнь Мингю тоже устремилась на Си Тупо. Ее ледяная энергия остудила все вокруг. Хаос, все погрузилось в полнейший хаос. Атаки следовали одна за другой. Те, кто не был замешан в битве, скорее бежали вперед. В этот момент в кучу был выброшен отпечаток звездной ладони. Публика снова напряглась. Это была атака из звездного манера. Кажется, что Ян Фан и его слуги тоже хотели присоединиться ко всеобщему веселью. Глава 357. Падение в воду. Взгляд Вентина был свиреп, как молния с холодным отливом. Лимит крови в его теле активировался, а меж бровей засветилась яркая точка. Юнь Мингю, заморозь это место. Голос Вентина был холоден, как лед. Одним лишь взмахом меча Юнь Мингю покрыла своей энергией не все вокруг. Вентян задержал продвижение своей группы. Он решил сразиться на реке жизни и смерти. Многие подумали, разве он не переживает о том, что время ускользает. Жан Чен, Ян Фан и остальные тоже нахмурились. Хоть они и хотели убить Вентина, попасть в рейтинг небесной судьбы было намного важнее. У них не было времени возиться с ним. Убить Дуан Киншана. Голос Вентина был словно из преисподней. Он однажды обещал, что если еще раз встретит Дуан Киншана, то убьет его. А Дуан Киншан посмел напасть на него. Раз он выбрал такой путь, то пусть его действия стоят ему жизни. Воин в черном удерживал Жан Чена. Чуман дрался с Си Тупо. Бэйлу Джин и Ауин Куаншин дрались с Ян Фаном и его слугой из звездного манера. Юнь Мингю повернулась к Дуан Киншану, и холодная энергия направилась прямо на него. На его теле сформировался лед, холод прошел глубоко в его кости. Вдруг в его тело ударилась бесформенная энергия, Мощная воля родилась в его море сознания. Он поднял голову и посмотрел на Вентина. Ужасающий древний зверь появился в его сознании, рыча от гнева и пытаясь разнести все вокруг его сознания, словно разрывало на части. Воля мандата Вентина атаковала море сознания противника. Вылетели стрелы Фанли и Дуранкиншан посерел. Он стал быстро отступать, желая атаковать Вентина и остальных. Он взмахнул руками и направил бесформенную энергию, чтобы разрушить манифестацию гигантской ноги, а затем снова атаковал противника. Как такое возможно? Его мандат на втором уровне. Глаза Дуранкиншана широко открылись. Как такое возможно? Вентян лишь на седьмом уровне Юаньфу, а уже владеет двумя мандатами второго уровня. Юньмингю была очень быстра, и она тоже владела мандатом ветра. Ее мандат льда замедлял движение Дуранкиншана, поэтому ее скорость была намного выше его. Она снова напала на него, атакуя мечом с небесным светом. Дуранкиншан побледнел, все знали мастерство Юньмингю. Дуранкиншан гневно зарычал и выпустил астральные души. Однако он лишь увидел, как Вентян бешено несется на него, с ужасающим желанием убивать. В этот момент Вентян думал лишь об одном – убить Дуранкиншана. Дуранкиншан уставился на то, как Вентян атакует его ладонью. Ужасная сила обрушилась на него, словно бык на полном ходу. Она игнорировала его тщетные попытки удержаться. Бурлящая вода реки жизни и смерти желала принять воина в свои объятия. Нет. Дуранкиншан посмотрел на реку и побледнел. Ладони Вентина все еще держали его, сталкивая вниз. «Я обещал, что убью тебя, если встречу еще раз». Он сказал так и еще раз ударил ладонью. Поднявшийся воздух столкнул Дуранкиншана в реку. Бульк. Дуранкиншан тут же превратился в кости, а затем его унесло прочь течение реки. Дуранкиншан пал. Все молча смотрели на эту сцену. Какое жестокое испытание. Члены клана Ауин с мрачными лицами смотрели на эту сцену. Мысли о мести наполняли их сердца. Тогда Вентян был слаб, и никто не обращал на него внимания, а потом он стал сильным, но был другом Ауин Куаншина, поэтому никто ничего не мог ему сделать. Ауин Тин поменялась в лице. Она до смерти испугалась. Ее глаза покраснели. Она беспомощно оглянулась вокруг. Ее сознание говорило ей, что это невозможно. Но она сама видела правду. Жан Чен, Ситупа и остальные понимали, что больше им медлить нельзя. Они взмыли еще выше, пытаясь оторваться от Вентина. «Скорее, идем». Вентян и его друзья тоже бешено устремились вперед. Многие впереди еще сражались и падали в воду. Все участники были гениями, и так много пало здесь. Свеча уже почти догорела. Участники все пребывали, проходя через городские врата. Подул дикий ветер, Вентян и его команда тоже достигла цели. Свеча погасла в ту же секунду, когда они достигли противоположного берега реки и облегченно вздохнули. «Идемте». Они прошли во врата и снова встретили Жан Чена и предыдущих воинов. «Считайте, что вам повезло». Холодно блеснули глаза Жан Чена, а затем он повернулся к воину в черном. Этот человек уже не единожды разрушил его планы. Вентян поклонился воину с благодарностью. «Большое спасибо. Больше половины воинов было истреблено после реки жизни и смерти. Сейчас осталось еще много участников, и все были лучшими из лучших». Старик Тянь Цзы и остальные старейшины неспешно летели по воздуху, разглядывая оставшихся участников. Слева и справа зрители занимали трибуны, тесно прижавшись друг к другу. «Вот здесь древняя Большая Ся ввела свои отряды. Вставайте на платформы для битвы, и иллюзорный противник вашего уровня силы появится на них. Те, кто не сможет пройти через воинов в желтых робах, будут подобным же образом исключены из соревнования», — спокойно проинструктировал участников старик Тянь Цзы. Он сказал это, и Чен Ван из клана Великого Солнца Чен тут же выступил вперед и встал на самую центральную платформу. Платформы были небольшими, поэтому если с ним тебя столкнут, то ты автоматически выбываешь. Все вокруг озарил яркий свет, и напротив Чен Вана появился иллюзорный воин. Он был в красной робе, и аура его была подобна Чен Вану на девятом уровне Юаньфу. Взззз. В его руках появилось копье, и он тут же атаковал им Чен Вана. В глазах Чен Вана словно загорелся пламенный шар. В ту же секунду иллюзорный воин загорелся ярким пламенем. Он был испепелен до того, как атаковал, а затем превратился в луч света и выстрелил прямо в Чен Вана. Моментально на теле Чен Вана появилась красная роба. Затем появилось еще два противника. Они были одеты в оранжевые робы. Чен Ван сделал шаг вперед и использовал технику Великой Вселенной Солнца, атакуя противников двумя руками и сжигая их. Цвет его робы тут же изменился на оранжевый. Противники с каждым побежденным становятся все сильнее. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Если пройти всех, то появятся воины в серебряных робах. А Уин Куан Шин тихо объяснял это все Вентину. В конце испытания тот цвет, в который будут одеты воины, определит их силу и силу самого воина. Глава 358. Воин одного удара. Сила Чен Вана была ужасающей. Он быстро победил всех троих воинов в желтых робах, и его собственная роба приобрела такой же цвет. Эти воины в желтом были на пике девятого уровня Юаньфу с мандатами на границе совершенства. С ними и правда тяжело сражаться, пробормотал Вентян. Три первых раунда заставили его понять, что воины, которые появляются на следующем уровне, сами находятся на том же уровне силы. Во время четвертого раунда на платформе появились воины в зеленых робах. Они были на пике Юаньфу, но их техника копья была более совершенна, чем у воинов в желтом. Искусство великой солнечной вселенной Чен Вана ярко засветилось. К тому же, он задействовал свой мандат второго уровня, но несмотря на это воины в зеленом смогли нейтрализовать его. Однако, в итоге Чен Ван все же победил. Остальные участники тоже стали занимать свои платформы и начинать сражения. Те, кто не мог пройти битву с желтыми воинами, покидали соревнования. Это значит, что надо выиграть хотя бы три раунда. Чен Ван уже победил двоих воинов в голубом, и сейчас сражался с воинами в робах синего цвета. Эту платформу наверняка оставил Лазурный Император, как интересно, подумал Вентян. Победа, ошеломленно смотрели все. Чен Ван победил всех троих воинов в синем, и его собственная роба стала такого же цвета. В этот момент на платформе появился фиолетовый воин. Его вид был очень торжественным. Чен Ван так силен. Первый уровень мандатов разделяется на начальный, продвинутый, трансформацию и совершенство. Раз три воина в синем были на втором уровне мандата на его начальной границе, то как же силен этот воин в фиолетовом? Вентян анализировал Чен Вана и его противников. Все смотрели на Чен Вана не отрываясь. Все хотели узреть его настоящую силу. Чен Ван не разочаровал публику. Он использовал свое солнечное пламя и превратился в пламенный шар, подобный солнцу. Члены его клана были очень удовлетворены его выступлением. Воин на девятом уровне Юаньфу, засмеялся кто-то из клана Чен. Ведь это совсем мало для такого монстра, как Чен Ву. Его искусство великой вселенной солнца, вот истинная сила. Под ошеломленными взглядами толпы Чен Ван победил воина в фиолетовом, и цвет его робы изменился на фиолетовый. Мандат пламени Чен Ву достиг второго уровня. Он прошел начальную стадию и достиг продвинутой границы. Кто посмеет тронуть его? Кто сразится с ним? Впервые публика увидела его настоящую силу. Он имел все основания стать лучшим в рейтинге. Чен Ван победил еще двоих воинов в фиолетово-золотых робах. На платформе появилось три воина в серебряном. Они презрительно смотрели на Чен Вана. Их ауры были невероятно мощны. Наконец, Чен Ван не смог продолжить серию побед. Три воина победили его, но все же его достижение было очень выдающимся. Теперь цвет его одежды стал фиолетово-золотым. Это был цвет превосходства. Никто не смог победить его. Большинство участников уже приняло участие в битве. Самые слабые противники дрались с воинами на пике Юаньфу. Поэтому можно было легко понять, насколько сильными были воины. Когда Ши Патиан вступил на платформу, толпа снова оживилась. Он точно так же получил фиолетово-золотую робу, находясь на том же уровне, что и Чен Ван. Ди Фен, Ван Жу и остальные были сброшены с платформы, после того как победили воинов синего цвета. Сегодня все начинают показывать свою настоящую силу, битва и правда обещает быть намного интереснее предыдущих. Вентян смотрел на сражающихся перед ним воинов. Он был взволнован от мощного психологического давления. Он словно недооценил сложность битвы за рейтинг. Все эти воины были избранные небесами, и разница между ними и им была очень велика. Три лучших в рейтинге небесной судьбы. Вздохнул Вентян. Для него это была непосильная задача. Сколько же скрытой силой козырей в рукаве Жанчина. Он получил искусство золотой стихии, и с момента их прошлой встречи он стал намного сильнее. Вентян увидел, что Жан Чен позволил воинам сбросить себя с платформы после того, как победил воинов в желтом. Ему было плевать на мнение остальных. Жан Чен скрывает свою силу. Поняла публика. Большинство участников выбывали, победив воинов в желтом. В конце концов, их нелегко было одолеть. Это демонстрировало глубокий контраст между ними и Чен Ваном и Ши Патианом. Тяжело было заполучить фиолетово-золотые робы. Следующий участник привлек внимание толпы. Этот воин был в черном, Черты его лица были скрыты. Он на восьмом уровне юаньфу, поэтому его противники тоже восьмого уровня. Этот воин культивирует дьявольские техники, поэтому его атаки очень тираничны. Он победил даже воинов с мандатами на втором уровне. В итоге воин в черном сумел одолеть воинов в синих робах. Он был очень выдающимся воином на соревновании помимо Чен Вана и Ши Потиана. «Кажется, у меня здесь огромное преимущество», – засмеялся Вэнь Тян. Он был на седьмом уровне юаньфу, а значит его иллюзорные противники тоже будут на пике этого уровня. Он встал на одну из платформ. Как только его ноги коснулись ее, вспышка света принесла с собой противника в красном. Один удар, разрушение. Затем появились еще двое. Вэнь Тян ударил их два раза и они тут же исчезли. Три раунда, три удара, разрушение. Ну и скорость, бешеный парень. Публика наконец заметила Вэнь Тяна. Впервые он побил рекорд с барабаном, а затем убил Дуан Киншана. Кто бы подумал, что он так силен, что одним ударом убивает воинов на том же уровне. Сейчас на платформе появились воины в зеленом. Второй уровень мандата, холодно улыбнулся Вэнь Тян. Он быстро сократил расстояние и схватил длинное копье противника. Ужасное колебание энергии прямо перед глазами толпы взорвало воинов в зеленом насмерть. Иллюзорная роба на теле Вэнь Тяна стала ярко-зеленой. Это толпа напряглась. Вэнь Тян должен легко победить и воинов в синих робах. Глава 359. Фиолетовая битва. Воины в зеленом были на том же уровне, что и Вэнь Тян, и обладали вторым уровнем мандата. Но в схватке с Вэнь Тяном он был умерщвлен одним лишь ударом. На седьмом уровне Вэнь Тяну не было равных, и мандаты не имели значения. Раз этот человек смог убить Дуан Киншана, его мастерство достигло пика юаньфу. Хоть мандат воина в зеленом сильнее, чем его собственный, неудивительно, что он смог легко его превзойти. Интересно, кто он такой, как он может так сильно атаковать? Жаль, что он лишь на седьмом уровне. Будь он на девятом, то точно попал бы в пятерку лучших. Но даже так, я думаю, попасть в лучшие 36 воинов для него не проблема. Многие стали замечать Вэнь Тяна. Сначала испытание с барабаном, затем сражение на реке жизни и смерти, и теперь его мощные удары. В этот момент появилось еще два иллюзорных противника. Они были в голубом и источали мощную ауру. ВЗЗЗ. Подул бешеный ветер и они оба кинулись на Вэнь Тяна с копьями. Но Вэнь Тян уклонился от обоих атак и ладонями ударил по копьям. Его кожу покрыла демоническая броня, которая усилилась его мандатом демона. Ужасающая взрывная волна прошла по копьям, и тела воинов в голубом разлетелись на кусочки. Такая сила. Публика стала всерьез считаться с Вэнь Тяном. Затем появилось три воина в синих робах. Если он снова победит, то станет самым сильным воином, кроме Чен Вана и Ши Потиана, конечно. Мустанг, Луа Хуан и Бай Луи не участвовали, они лишь наблюдали из толпы. Они пребывали в радостном волнении, когда слышали, как рядом обсуждали Вэнь Тяна. «Луа Хуан, скажи, ты считаешь, что я ему бесполезен как учитель? Я его ничему не научил, а он уже превзошел меня», — вздохнул Мустанг. «Учитель, талант Вэнь Тяна не сравним ни с кем. Может, вы и не научили его мощной технике атаки, но вы всегда были рядом, когда были ему нужны. Перестаньте думать о таком. Мы все должны быть счастливы за Вэнь Тяна». Разница между учениками и учителями становилась все заметнее. «Ладно, я постараюсь. Кстати, даже ленивец Фан Ли сильнее, чем ты, так что лучше бы тебе поднажать», — засмеялся Мустанг. «Не переживайте, мое блестящее будущее сложится благодаря таланту моих любимых братьев». Мустанг улыбнулся. Бай Луи рядом с ними вся светилась. Она была рада видеть такой успех Вэнь Тяна. Он рассказывал ей, что пришел из маленькой страны Чу, но так усердно работал, что добился всего этого. «Надеюсь, у тебя будет хороший рейтинг под стать твоим усилием. А где же Мо Кинчин? Она ведь должна быть здесь», — тихо думала Бай Луи. «Она такая красивая, лишь она одна достойна Вэнь Тяна». Бай Луи улыбалась, но в душе ей было горько. Но вскоре это чувство прошло, его заменило счастье. Из-за Мо Кинчин Вэнь Тян проделал весь этот путь и рисковал жизнью, чтобы убить Хуа Сяюня. Это доказывало его чувство к ней. Никто не заслуживает быть вместе так, как эти двое. Тем временем Вэнь Тян продолжал сражаться. Роба на нем уже поменяла цвет на синий, что значило, что он победил трех воинов в синих робах. Следующие воины в фиолетовом, Вэнь Тян сразится с ними. И если он выиграет, то станет лучшим воином помимо Ши Потиана и Чен Вана. Но сможет ли он победить? Вэнь Тян привлекал внимание почти половины зрителей. Воин в фиолетовом наконец-то появился. Он тоже был на седьмом уровне юаньфу и с мандатами второго уровня. Однако, второй мандат был на продвинутой границе. Он тоже использовали копья. Чи, чи. Раздался звук, с которым две молнии загорелись на острие копья воина. Мандат молнии. Вентян посерел. Сила мандата молнии ужасает. Он подумал об этом, и его кровь закипела. Вентян принял свою демоническую форму. Во время атаки воина появился дракон из молнии, который ударил прямо в Вентяна. Юноша застонал в агонии, ци и кровь в его теле забурлила хаотически. Это, если бы не мускулатура Вентяна, этот хаос сбросил бы его с платформы. Божественная энергия юань вырвалась наружу, а ладонями Вентян выбросил два отпечатка дракона прямо навстречу дракону из молнии. Их столкновение породило ужасный взрыв. Поднялся дикий ветер. Ладони Вентяна имели достаточно силы, чтобы сокрушить горы и повернуть реки вспять. Его демоническая ци поднялась к небесам и остановила копье противника до того, как оно пришло в движение. Умри. Скорость Вентяна была невероятно велика, и несмотря на одинаковый уровень, иллюзорный воин не мог догнать его. Крылья Гаруды на спине Вентяна помогли ему быстро приблизиться к телу противника. Ладонь воина ударила словно раскат грома с небес, но как мог Вентян отступить? Он задействовал всю свою силу, и их ладони столкнулись. Бам! Руки воина в фиолетовом сломались от вибраций. Вентян вдруг резко появился перед воином и ударил его ладонями с обеих сторон с невероятной силой. Воин в фиолетовой робе был истреблен. Что? Фиолетовая роба. Вся толпа ошеломленно смотрела на него. Никто не знал, что Вентян использовал мандат силы для такой мощной атаки. Но несмотря ни на что, его роба стала ярко-фиолетовой. Это говорило о том, что у него нет равных на своем уровне. Затем появилось два воина в фиолетово-золотых робах. Взгляд Вентяна стал тяжелым. Он хотел победить. Если он сможет, то докажет, что в искусстве боя он не проигрывает Чен Вану и Ши Потяну. А раз так, то прорвавшись на восьмой уровень, он сможет сражаться с ними. Его целью было превзойти Чен Вана и Ши Потяна. Поэтому в следующей битве он не может проиграть. Глава 360. Серебряная битва. Два воина в фиолетово-золотых робах источали ошеломительную ауру и держали копья в руках. Вентян напрягся. Он не знал, какими мандатами владели эти воины. Он лишь мог надеяться, что удача на его стороне и их мандаты не слишком уж необычные. Подул бешеный ветер и двинулся один из двух воинов. Он владел мандатом ветра. В то же время давление обрушилось на Вентяна. Это была воля мандата Великой Земли. Неплохо. Вентян отступил, когда на него бросился воин с копьем со скоростью такой, что невооруженным глазом не заметить. Вентян спешно поднял руки, чтобы защититься. Копье вонзилось в его демоническую броню с лязгом. Вентяна отбросило назад, а оно устремилось за ним следом. Воин хотел пробить защиту, поэтому целился в самые важные места Вентяна. Снизился второй воин. Его копье было наполнено тяжелой аурой, оно еще даже не устремилось на юношу, а Вентян уже почувствовал, что его тело вот-вот разорвет на части. Если его удар придется на него, то страшно представить, что будет дальше. Это конец, подумала толпа. Один из воинов был превосходен в скорости, его атаки гнались за Вентяном по маленькой платформе. Вместе с тяжелыми атаками второго воина Вентяну скоро будет некуда бежать. И правда, через несколько секунд Вентяна уже прижали к краю. Многие сожалели, что фиолетовая роба стала его лимитом. Наконец, показалось, что Вентян исчез с платформы. Что-то не так, публика поняла, что Вентян исчез из виду. Его не было ни на платформе, ни на трибуне. Вон он, как ему удалось. Его наконец заметили рядом со вторым воином, который владел мандатом ветра. Успешно. Сердце Вентяна переполняло радость. Тогда в несравненном мире он изучил 81 демоническую технику со скалы. И одна из них, вспышка рока, имитировала движение рока, придавая воину ускорение при движении на короткие дистанции. Хоть Вентян тогда ее практиковал, ему не хватало достаточной силы, но теперь он сумел ее задействовать. Воин почувствовал, что что-то не так и тут же повернулся к нему, но несмотря на его скорость, он не сумел уклониться от атаки Вентяна, прошедшей сквозь его защиту. Один из воинов, владеющий мандатом ветра, был уничтожен, и Вентян тяжело топнул по земле, а затем побежал ко второму воину, который владел мандатом Великой Земли. Глаза Вентяна демонически блестели. Жаль, что у его противников не было сердца, иначе он смог бы использовать против них технику эхо разбитого сердца. Но сейчас они могли соревноваться, используя лишь чистую силу. Винтян столкнулся с воином в фиолетово-золотой робе, и отдача от их столкновения породила воронку из ветра. Несмотря на то, что Винтян был в своей демонической форме, его руки чуть было не оторвались от такой силы. Он застонал и выплюнул кровь. Однако, защита воина была еще слабее. Он был лишь иллюзорной манифестацией. Поэтому если учитывать то, что они оба были на одном уровне, при общих равных, проиграет воин в фиолетово-золотой робе. Роба Винтяна блеснула ярким светом и стала фиолетово-золотой, источая величественную ауру. Фиолетово-золотая роба. Все уставились на Винтяна. Этот юноша был невероятно силен, он победил двух противников, которые владели мандатами на втором уровне. Наверняка, его собственный мандат уже достиг второго уровня. Мы не видим этого, потому что его воля включена в его атаку. Чен Ван и Ши Патиан в шоке уставились на юношу. Он был третий воин, кто сумел победить воинов фиолетово-золотом. К тому же, он был лишь на седьмом уровне Юаньфу. На платформе появились трое в серебряных робах. Их робы были окутаны величием, как те, что носили короли и императоры. И Чен Ван и Ши Патиан не смогли победить в финальном раунде, и сейчас Винтян третьим опробует его. Сможет ли он победить? В воздухе старик Тянь Цзы смотрел на Винтяна, но он не удивлялся. Он словно смотрел представление. Луахи посмотрела на свою ученицу, Мокинчин, и нахмурилась, заметив на ней желтую робу. Словно она специально не стала показывать всю свою силу. Она вообще стала участвовать в битве лишь чтобы быть рядом с Винтяном. «Мастер, разве сестра не сумела успешно создать гранулы лимита?» – спросила Байфей. «Это так», – ледяным тоном ответила Луахи. Она злилась, потому что Мокинчин так старалась лишь чтобы отдать эти гранулы Винтяну. На платформе Винтян уже сражался с тремя воинами в серебряном. Ужасающий шторм охватил все вокруг, желая сбить Винтяна с ног. Толпа понимала, что надежды на победу у него нет. Трое воинов атаковали все вместе, один спереди и два сбоку. Золотой свет заморозил все вокруг. Воли их мандатов, включенные в атаки, обрушились на Винтяна. Юноша не смог бы уклониться от их ударов. Опасно. Такие атаки сразу пытаются убить противника. Это. Винтян поменялся в лице, но времени на колебания у него не было. Его глаза блеснули и он выставил вперед палец. Его демоническая ци достигла небес. Он направил ее прямо в палец, а затем ударил воинов в серебряных робах, чем породил моментальное разрушение. В ту же секунду его ноги стали наносить отпечатки третьего уровня, которые покрыли его тело подобно щиту. Копья пронзили щит, а ладони Винтяна превратились в когти золотого дракона. Он схватил одного из воинов за голову и проломил ее острыми когтями. Свежая кровь хлынула ручьем, в его глазах виднелся безумный смех. Он схватил копье и протолкнул его еще глубже в свое тело, сокращая расстояние между собой и атакующим. С демоническим оскалом на лице Винтян выставил вперед палец и пронзил сердце воина, уничтожая его. Время словно остановилось и все смотрели на Винтяна. Сила этой атаки пальцем была невероятной. Винтян победил и за такое короткое время. Его роба засветилась серебряным цветом. Винтян был таким ярким, что многие закрыли глаза. Все внимание было обращено к серебряной робе юноши. Даже Чен Ван и Ши Патиан не добились этого. Глава 361. Формация огненной птицы. Все смотрели на робу Винтяна. Больше манифестаций на платформе не появлялось, что говорило о том, что юноша победил всех. Кроме него никто не сумел заполучить серебряную робу. Жаль, он присоединился к битве не в то время. Какая жалость, подумали многие. Через год Винтян попал бы на девятый уровень и точно стал бы лучшим. Винтян спустился с платформы и сел, скрестив ноги, пытаясь восстановиться, как вдруг кто-то кинул к его ногам медицинскую таблетку. Он поймал ее и тут же положил в рот. Все повернулись на Мокинчин. Все остальные продолжали драться. Вскоре битвы закончились. Многие показали свою истинную силу, но единственный, кто заполучил серебряную робу, был Цин Винтян. Фиолетово-золотые робы были у троих. Чен Вана, Ши Патиана и Сикиона. Пятеро получили фиолетовые робы. Ян Чен, Лен Хон, Цин Жон, Я Юнь и Хуа Шакин. Для этого испытания большинство показало всю свою силу. Но были и те, кто решил остаться пока в тени. Все активно обсуждали произошедшее. Они понимали, что дальше будет еще жестче. Следующее испытание распределит воинов по 360 местам рейтинга небесной судьбы. Это будет испытание удачи большой ся. Старик Тянь Цзы оглядел толпу и посмотрел на Вентина. Как единственный воин в серебряной робе ты получаешь право войти в древние врата первым. Удача большой ся лежит за этими вратами. Вам всем будет дан шанс получить ее. Лишь 360 тех, кто получит ее, попадут в рейтинг. Вентян посмотрел вперед на древние врата. Он встал и пошел вперед. «Стой!» Вдруг раздался тяжелый голос, и юноша остановился. Он повернулся и увидел, что говорящим был Чен Ван. «Ты слишком слаб, чтобы войти туда первым», — спокойно сказал Чен Ван. «А чем это ты?» Чен Ван не смотрел на Вентина. Он повернулся к старику Тянь Цзы и спросил: «Сеньор, судя по правилам, во врата можно войти в соответствии с иерархией цветоробы. Но если кто-то хочет пересмотреть это, проблем ведь не должно быть». «Конечно», — ответил старик после паузы. «Если это добровольное решение». Воины из клана Чен улыбались. Чен Ван хотел войти во врата первым, и удача достанется именно ему. Все с интересом наблюдали, какой выбор сделает Вентян. На самом деле, очередность не имеет значения, но Чен Ван хотел быть первым. «Ты ведь откажешься от первого места?» Глаза Чен Вана посмотрели на Вентина. Вентян молча смотрел на него. «За вратами есть запечатанная формация. Во время получения удачи воин может забрать с собой и жизни других», — сказал он. Значение его слов было всем очевидно. Чен Ван угрожал Вентину: «Твоя роба фиолетово-золотая». Чен Ван нахмурился. «Он правда это сказал? А моя серебряная?» — продолжил Вентян, а затем зашагал вперед. Ужасающая энергия смерти вырвалась от Чен Вана, его глаза холодно блеснули. Вентян игнорировал его угрозу и хотел войти во врата первым. «Следующие воины в фиолетово-золотых робах», — сказал старик Тянь Цзы. Чен Ван дрожал от гнева. «Войти вторым? Увольте». Вентян открыл врата и вошел внутрь. Блеснул яркий свет. Он удивленно понял, что очутился на вершине древней горы. Неужели это место формация пространства? Он чувствовал колебания пространства, когда входил во врата. В небе мощная аура надавила на тело Вентина. У него не было времени любоваться окрестностями. Он поднял голову и посмотрел на небо. В следующую секунду он замер от удивительного вида. В небе виднелась трепещущая вуаль света, укрывающая весь небесный купол. На вуале виднелась цепь пламени, которая очерчивала контур огромного демонического зверя. Он тонул в свете солнца. Концы его огненных крыльев сияли темно-кровавым светом, который был ужасно красивым и величественным. У зверя было 9 хвостов и огромное тело. В глазах его виднелась острота, с помощью которой зверь видел воинов насквозь. Один его взгляд пронзил сознание Вентина. Божественный зверь, огненная птица. Тотем древней империи Большой Ся. Огненная птица в воздухе была словно живая. И сейчас она смотрела прямо на Вентина. Первым сюда вошел воин на 7 уровне Юаньфу. Раздался холодный голос в сознании Вентина. От такого давления юноша чуть не упал на колени. «Я дарую тебе древнюю удачу чистилища». Клюв огненной птицы открылся, и луч света оттуда выстрелил прямо в Вентина. В следующую секунду за спиной Вентина появился блеклый иллюзорный силуэт огненной птицы чистилища. Глава 362. Древняя удача. Сын Вентян уставился на гигантскую огненную птицу. У него горел огонь в душе. Древняя удача — цель битвы рейтинга — отобрать у него удачу. Существовала древняя удача. В этот момент птица, которая появилась за его спиной, была небольшой, но источала ужасающе злую ауру чистилища. «И!» — низко закричала птица, словно она была не манифестацией, а живым существом. Вентян взлетел в воздух и стал оглядываться вокруг. Он хотел понимать, где находится. Однако, через некоторое время он повернул голову в определенном направлении, и в его глазах загорелся яркий свет. Это место. Он повернулся и полетел туда. Вскоре он очутился возле горы, от которой исходили мощные колебания энергии. В стене был гигантский топор. Неизвестно, сколько лет он так проторчал. От него исходил архаичный воздух, и выглядел он очень грубым. Какое мощное божественное орудие! Вентян кинулся к топору. Он схватился за рукоятку и всей своей силой попытался его сдвинуть, но топор остался в скале. Что же внутри этой горы? Подумал Вентян. Он лишь стоял рядом, но ощущал, что топор хотел разрубить его надвое. Он отошел, и на его спине появились крылья Гаруды. Юноша решил вернуться сюда позднее. Он взлетел в небеса и достиг большого водоема. От воды исходил холод. Казалось, она вела прямо в подземный океан. Но Вэнь Тян не рискнул туда спуститься. Он задрал голову и посмотрел наверх. Гигантская огненная птица все еще была там. По берегу медленно шел мужчина, он был старше остальных участников испытаний. Но все же он еще не был воином небесного ковша. За его спиной виднелась манифестация огненной птицы, но не такая, как позади Вэнь Тяна, а совсем обычная. И роба этого мужчины была желтой. Казалось, он за кем-то следил. Вэнь Тян проследил за его взглядом и увидел знакомый силуэт. Ли Шиуи из несравненного мира. Вдруг мужчина ускорился и Ли Шиуи нахмурилась. Она заметила, что он охотился за ней. Она ускорилась. Они стали играть в кошки-мышки, развив погоню невероятной скорости. В итоге мужчина нагнал Ли Шиуи. Он тут же атаковал ее обоими астральными душами. Вэнь Тян спокойно наблюдал. Хоть он и тоже пришел из несравненного мира, Ли Шиуи не была ему другом. Она пыталась разлучить Фан Ли и Хуан Ксин, так что у Вэнь Тяна не было причин помогать ей. Когда она была побеждена, Вэнь Тян увидел, что манифестацию огненной птицы позади нее спешно разрушил мужчина. А затем его собственная аура огненной птицы стала намного сильнее и реалистичнее. Ли Шиуи исчезла из этого мира и появилась за пределами формации. Вэнь Тян был несказанно удивлен. Неужели под древней удачей имелось в виду это? Так значит, если тебя победят, то ты выбываешь из конкурса и из рейтинга небесной судьбы. Мужчина повернулся и посмотрел на Вэнь Тяна, очевидно, колебаясь. Затем он принял решение, и его глаза холодно блеснули. Он взмыл в воздух и презренно уставился на Вэнь Тяна. Хоть ты и такой необыкновенный, но твой уровень культивации очень низок. Отдай птицу чистилища мне. Вэнь Тян поднял голову и посмотрел на мужчину. Он заметил, что у противника были две сияющие точки на голове огненной птицы. Это значило, что она украла уже две древние удачи других воинов. Как только он сказал это, его огненная птица понеслась на огненную птицу чистилища Цин Вэнь Тяна, но та гневно закричала, и мужчина нахмурился. «Хочешь драться? Тогда не вини меня в своих мучениях». Глаза Вэнь Тяна холодно блеснули. Его аура стала сильнее. Две иллюзорные птицы стали драться в воздухе. «Какая же польза от древней удачи?» — спросил Вэнь Тян. «Хаэм, а тебе что, никто не сказал? Собери древнюю удачу, и истинная огненная птица материализуется. Но с твоей силой тебе это не светит». Астральная душа мужчины приняла злую форму. Его налитые кровью глаза уставились на Вэнь Тяна. «Тебе не подвластна сила моей крови. Раз древнюю удачу можно отобрать, то лучше покорись мне». Вэнь Тян взлетел в воздух и вдруг бросился на мужчину. Тот повернулся, желая сбежать. Но Вэнь Тян принялся преследовать его. «Взззз». Мужчина вдруг поменял направление и понесся прямо на Вэнь Тяна, желая застать его врасплох. Словно раскат грома, его воля мандата крови вырвалась наружу, и он протянул руку, чтобы схватить Вэнь Тяна. Но этот человек еще не овладел ни одним мандатом второго уровня. Как Вэнь Тян мог его бояться? Он оскалился и удар прямо по ладони мужчины. Вэнь Тян ощутил, как кровь в его теле бешено заструилась. Но от мощного удара мужчина почувствовал, как содрогнулись все его органы. «Ты!» Недоверчиво уставился он на Вэнь Тяна. Бум! Вэнь Тян ударил еще раз, и мужчина отлетел прочь. Его огненная птица закричала и задрожала, становясь слабее. Огненная птица чистилища полетела вперед и быстро добила ее. Мужчина вскоре исчез из этого мира. Вэнь Тян посмотрел на свою огненную птицу чистилища с тремя точками на лбу. Ее аура сейчас намного сильнее, и она стала намного реалистичнее. Вэнь Тян продолжал путешествовать по этому миру. Он встретил еще шесть человек и забрал себе их удачу. Сила птицы становилась все значительнее. К его удивлению, он почувствовал ауру первого уровня Юань Фу от манифестации. В древнем королевстве все видели, что происходило внутри формации. Чен Ван и Ши Патиан так сильны, уже победили многих. На лбах их птиц много точек, уже два ряда. Ши Кинсон и Жан Чен тоже заработали много древней удачи. В одном ряду было место для 10 точек. Вэнь Тян достаточно силен, чтобы сражаться с воинами рейтинга небесной судьбы. Кажется, лишь воины Юань Фу, которые владеют вторым уровнем мандата, смогут победить его. Черт, посмотрите на этого толстяка. Ему не стыдно, он прячется под коралловым рифом, чтобы культивировать, вместо того, чтобы драться. И правда стыдно, все с презрением смотрели на Фан Ли. Чен Ван и Ши Патиан встретились, но драться не стали. Очевидно, они решили подождать с этим до конца. Подождите, смотрите, куда направился Чен Ван. Кажется, Вэнь Тяну не повезло, они скоро встретятся. Публика стала шумно обсуждать это. Ранее разве Вэнь Тян не оскорбил Чен Вана? теперь ему придется за это ответить. Глава 363. Сын Джон из несравненного мира. Формация огненной птицы была огромная и существовала со времен древней Большой Ся, но даже когда 9 великих кланов восстали, они не могли заполучить формацию для собственного использования. Они не могли нейтрализовать ее, и древнюю удачу могли заполучить лишь воины Юаньфу. Но Цин Вэньтян не знал историю формации огненной птицы, он лишь чувствовал, что находился в необычном мире. Он заметил в нем некоторые исторические руины. Некоторые уже выкопали до него, а другие были как та гора, с гигантским топором внутри. Он не мог разведать эту тайну со своим настоящим уровнем силы. Вдруг его мощное сердечное ощущение забилось быстрее, перед ним появился силуэт. Чен Ван. Чен Ван из великого клана Солнце Чен. На этот раз он пришел за первым местом. Он еще не раскрыл свои козыри в рукаве и никто не знал лимита его силы. Но все были уверены лишь в одном. Такого человека лучше не злить. Вэньтян спокойно повернулся и зашагал в другом направлении. Вся публика была озадачена. Они вот-вот могли бы встретиться, но Вэньтян решил идти в другую сторону. Совпадение ли это, или ощущения Вэньтяна были сильнее, чем у Чен Вана? И правда, Чен Ван даже не заметил присутствия Вэньтяна. Он все продолжал идти в том же направлении. Затем он вдруг повернулся в другую сторону и ускорился. Он знал, что этот мир очень велик, и если ему нужна древняя удача, то ему надо быть очень активным. Вэньтян же, однако, последовал за Чен Ваном позади. Вся толпа замерла. Он стал преследовать Чен Вана. Следующим не повезет Цин Жену. Эта темная лошадка с такой же фамилией, что у Цин Вэньтяна, скоро встретится с Чен Ваном. Все стали оживленно обсуждать происходящее. Как и ожидалось, Чен Ван вскоре встретил Цин Жена. У него было намного больше древней удачи, а его огненная птица была с золотыми перьями. «Отдашь свою удачу сам или мне силой забрать?» Чен Ван посмотрел на птицу Цин Жена с пятью точками. «Чен Ван!» – засмеялся Цин Жон. «Ты не сможешь забрать ее!» Чен Ван улыбнулся и выступил вперед. Его руки покраснели, на них собралась великая энергия солнца. Вокруг стало жарко. «Кажется, ты мне не веришь!» – засмеялся Цин Жон. Чен Ван атаковал его своим тираничным кулаком. «Бен!» Ужасающий горящий кулак приземлился на тело Цин Жена, но все были ошеломлены следующей сценой. Цин Жон вдруг появился в другом месте, с невероятной скоростью изменив свою позицию. Чен Ван выступил вперед и сделал хватательное движение. Манифестация горящей ладони тут же ухватилась на плечо Цин Жена. «Разбить», — сказал Цин Жон, а затем развалился на миллион кусочков. Ужасающая ци меча ощущалась в воздухе. Чен Ван появился рядом с ним, от него исходил невероятно яркий свет. Цин Жон закрыл глаза, и меч Чен Вана обрушился на него, но воина уже не было нигде. Когда он появился снова, он обоими ладонями острыми как сабля атаковал противника. Его ладони покраснели от яростной солнечной энергии Чен Вана, когда их атаки встретились. Бен. Когда они отсоединились друг от друга, рукава Цин Жена обуглились, а руки были черными. На руках Чен Вана виднелись кровавые следы. Мандат пространства. Пробормотал Чен Ван. Он поднял глаза, и вдруг все вокруг закипело. Он вдруг понесся на противника, словно огромный шар из пламени. «Сжечь!» Холодно закричал он и понесся на Цин Жена. Воли мандатов вышли из рук Цин Жена. Он мощно ударил ими и рассек шар пламени надвое. А затем снова исчез, появившись в другом месте. Пространственное рассечение вместе с мандатом ветра. Чен Ван уставился на Цин Жена. «Говори, кто ты такой?» «Цин Жон из несравненного мира. Твой мандат пространства позволяет тебе уклоняться, но в обычном бою у тебя нет против меня шансов. А ты думаешь, что раз Хуатайку нет, то ты непобедим?» — засмеялся Цин Жон. Цин Вэньтян выругался. Неужели Цин Жон специально раскрыл свою силу? Вэньтян повернулся и побежал прочь. Чен Ван наконец что-то почуял. Он словно ветер помчался за юношей. Он ощутил колебания ауры Вэньтяна. Но если они станут драться лишь с помощью чистой силы, то у Вэньтяна вряд ли будет шанс против Чен Вана. «Цин Вэньтян!» Чен Ван маниакально засмеялся. «Тебе не сбежать!» Чен Ван постепенно сокращал расстояние между ними. В его руках появился меч и обрушился на Вэньтяна. Юноша повернулся и ответил на атаку отпечатком дракона, но энергия Чен Вана разрушила его. Мощь меча обрушилась на тело Вэньтяна. Вэньтян с холодным лицом продолжал лететь вперед. Крылья Гаруды на его спине быстро хлопали. Вскоре он заметил пещеру в горе. Хоть оттуда было плохо видно, он без колебания полетел туда. «Умереть решил?» — Чен Ван хмыкнул, увидев такую картину. Он тоже ускорился и собрал всю свою энергию в огромный шар у себя за спиной. Он вступил в пещеру, и на него обрушилась мощная сила. Его желание убивать достигло небес, и он швырнул вперед свой шар. Бум! Мощная сила разрушила его шар и продолжила целить в его сердце. Он яростно зарычал, и его тело превратилось в магму. От него стало исходить ужасное тепло, но вдруг он отступил на несколько шагов назад. Он посмотрел на свою руку, с нее стекала кровь. Он был ранен. Вспышка солнечного пламени зажглась. Чен Ван хотел разрушить всю пещеру. Он хотел похоронить Вентина внутри нее. «Прячешься как трус?» – холодно спросил он. «Чен Ван, а ты боишься меня? На два уровня ниже? Это все, на что ты способен? Стоишь снаружи и высокомерно высказываешься, испуганная кошка!» – засмеялся Вентян. «Зайди сюда, если посмеешь!» Чен Ван содрогнулся в гневе, когда услышал это. Его лицо стало холодным, как лед. Он продолжил закидывать в пещеру огненные шары. Глава 364. Ярость Чен Вана. Пещера, в которой прятался Вентян, была очень темной. К тому же ее каменные стены были очень твердыми. Вентян нанес на них божественные отпечатки. Огненные шары Чен Вана проникли в пещеру, и она вся озарилась. Дюжины древних щитов постарались отразить атаку, но острый меч тоже вошел внутрь и разрушил щиты. Вентян похолодел и ладонью постарался разрушить огненные шары. Он постоянно наносил божественные отпечатки. «Чен Ван, какой же ты необычный! Можешь ли ты хоть что-то мне сделать? А что будет, когда я достигну восьмого уровня юаньфу? Сможешь ли ты драться со мной, и после этого ты называешь себя избранным небесами?» Чен Ван стоял снаружи пещеры, нахмурившись. Он холодно вглядывался внутрь. Он чувствовал, что Вентян наносит божественные отпечатки, и знал, что он не хотел, чтобы Чен Ван вошел внутрь. Он уже начал атаковать. Чен Ван знал, что все это видно и в обычном мире. Он не может убить Вентина, и все сейчас это наблюдают. Он был в ярости. «Если ты так желаешь смерти, я подарю ее тебе», — холодно сказал Чен Ван и вступил в пещеру. Его тело превратилось в раскаленную лаву. Его глаза заблестели огнем солнца. Это было невероятно красиво. Солнечное пламя вокруг Чен Вана озарило всю пещеру. Он заметил Вентина, и его тепло зажгло стены и пол пещеры. «Я убью тебя, а затем заберу твою древнюю удачу». Голос Чен Вана был холоден, как лед. Он был полон решимости. Чен Ван положил одну руку на стену пещеры и начал наполнять ее великой солнечной энергией. Стены покраснели, и температура стала стремительно расти. «Чувствуешь отчаяние?» Чен Ван продвигался вперед. Вентян холодно смотрел на него. «Умри». Голос Вентина был наполнен ледяной энергией. Вдруг вся пещера наполнилась острой ци меча. Появились бесчисленные мечи, полетевшие в Чен Вана. «Убийственная формация, значит, ты так хотел расправиться со мной?» Чен Ван даже не собирался отступать. Цин Вентян взмахнул руками, и еще больше мечей полетело в Чен Вана, а тот уже полностью объединился со своей астральной душой. Теперь он был пламенным гигантом. «Разве это не характеристика воина небесного ковша?» – подумал Вентян, продолжая атаковать его ци меча. Чен Ван разорвал поток мечей и протянул руку, желая схватить Вентина. «Если пламя коснется юноши, он будет испепелен на месте». Чен Ван медленно шел к юноше. В этот момент меж бровей Вентина вдруг открылся третий глаз. Ярчайший свет ударил в Чен Вана прямо в его море сознания. В тот же момент Вентян атаковал обоими руками, и появилось два колокола, полетевших в Чен Вана. Бум, бум, бум. Звон наполнил всю пещеру. Чен Ван почувствовал ужасающую головную боль, его сердце бешено забилось. Но несмотря на это, он все еще пытался схватить Вентина. Вентян направил свою энергию на создание щита вокруг его тела, а затем бешено кинулся на Чен Вана, реализовав всю божественную энергию в своем юаньфу. Колокола продолжали бить, разрывающий небеса палец в демонической броне несся на Чен Вана. Аура последнего взмыла в небеса, создав ужасающий пламенный шторм. Палец приземлился, и все тело ужасного гиганта завыло в агонии. Он начал быстро отступать и отражать атаки Вентина, двигаясь к выходу из пещеры. Удар Вентина прижал его к стене пещеры. Его кости хрустнули. Барьеры из ци меча и демоническая броня были разрушены. Его юаньфу были истощены. Он больше не мог драться так интенсивно. Вентян выплюнул крови и сел. Он чувствовал, что был в очень жалком состоянии. Чен Ван покинул пещеру и вернулся в нормальное состояние. Его пламя уже потухло, а все тело покраснело. Это ахнула публика. Чен Ван так решительно вступил в пещеру, а сейчас был так тяжело ранен. Что же там произошло? Публика видела, как ярость гнева Чен Вана достигает небес. Он взлетел вверх и зло завыл. Его голос разнесся по всем направлениям этого мира. «Цин Вэньтян, я не отступлюсь, пока ты не умрешь. Я, Чен Ван, хочу создать альянс и нести вместе все невзгоды и привилегии. Кто-то должен охранять вход в пещеру, на случай, если Вэньтян попытается ее покинуть». Вскоре кто-то появился вблизи того места. Это был Ян Фан из Звездного Манора. Он всегда мечтал убить Вэньтяна и легко согласился бы на альянс. Ян Фан уставился на Чен Вана в воздухе. Неудивительно, что он был в такой ярости. Вэньтян владеет отпечатками, я должен выманить его наружу. Уверен, что он ранен так же тяжело, как я. Если он выйдет из пещеры, то точно умрет, сказал Чен Ван. Охраняй эту зону за меня, а я пойду охотиться за его друзьями. Видя яркое пламя вокруг Чен Вана, Ян Фан понял, что воин и правда в ярости. Он кивнул. «Сделаю, как ты скажешь. Отлично. Я соберу еще воинов. Даже если я не смогу стать первым, Вэньтян должен умереть», — ледяным тоном сказал Чен Ван, а затем исчез из виду. Вэньтян слышал все его слова, но на его лице не отразилось никаких эмоций. От него лишь исходила холодная энергия. А Уин Куаншин, Чуман и Фан Ли участвовали в этом соревновании. Все знали, что Чен Ван хотел вынудить его выйти, используя его друзей. Вэньтян откинулся на каменную стену. Вокруг него лежало несколько ярких метеоров Юань. Он пытался восстановить энергию во своем Юань Фу с их помощью. Он достал гранулу, и его глаза блеснули чистым льдом. Глава 365. Вторая демоническая трансформация. В мгновение ока пролетело 7 дней. Снаружи публика все еще следила за тем, что происходит внутри. Прошло 7 дней с противостояния Чен Вана и Цин Вэньтяна. Теперь сила участников стала проясняться. На данный момент самыми сильными культиваторами считались Чен Ван, Ши Потиан, Сикион и Жан Чен. Сикион был воином в фиолетово-золотой робе, но еще никто не был уверен насчет его полной силы. От Жан Чена исходило странное ощущение, словно он становился все менее и менее человечным. И чем больше противников он побеждал, тем сильнее становился сам. Эти четверо были претендентами на топ-3 сильнейших. Кроме них были и воины чуть послабее. Цин Жон, император Асура, Я Юнь, Хуа Шакин, Ян Чен, Лен Хон, Ван Юя и Юнь Мингю. Некоторых считали очень таинственными. Воинов в черном, Му Фена, Цин Вэньтяна и Мо Кинчин. Потому появился странный феномен. Большинство удачи принадлежало воинам первого класса. Количество участников стремительно снижается, осталось лишь около 500 человек, думала толпа. Чен Ван ищет друзей Вэньтяна, а Ян Фан, Ситу Пай и Хуа Фен охраняют вход в пещеру, в которой сидит Вэньтян. Публика удивилась, увидев действия Ян Фана и остальных. Они такие сильные воины, чем им мог не угодить Вэньтян. Но каким-то образом они ничего не могли ему сделать. Они словно боялись войти в его пещеру. Вэньтян и правда невероятен, так много воинов ждут его снаружи пещеры, сказала красавица Хуан Ксин. Обидев Чен Вана, Вэньтяну следует ожидать лишь смерти. Он воистину необычный воин. Сестра, ты ошибаешься. Посмотри на его уровень культивации и на его достижения. Ты же видела уровень его силы в несравненном мире. Подумать только, за несколько месяцев он так далеко продвинулся. Сейчас он даже сумел ранить Чен Вана. Пусть он и прячется в пещере, ничего постыдного в этом нет. Сестра, не стоит его так ненавидеть. Рано или поздно он докажет тебе, что это незаслуженно. Я лишь говорю правду. Он как трусливая черепаха прячется за рифом. Он лишь на 7-м уровне, но так легко до этого дошел. Он пытается стать сильнее. Что тут такого? Это разумно. Цин Вэньтян продолжал культивировать внутри пещеры, но даже сейчас никто не осмелился войти. Вэньтян, разве ты не хочешь со мной сразиться? Я ведь тут, выходи, если посмеешь, и я тебя точно убью, — раздался голос Ситу По. Чен Ван уже разнес новости по округе, все ищут его друзей. Это лишь вопрос времени, — сказал Ян Фан. Хоть он и порвал с Шуруани, все равно внутри ему было тяжело. Она была талантливой красавицей из знаменитого рода. Он был готов жениться на ней. Цин Вэньтян, ты был так высокомерен во время испытания ступени небесной стелы, а теперь ты трусливо прячешься. Грустно, не правда ли? — продолжал Ситу По. Твоя трусость приведет к смерти твоих друзей. Чен Ван точно отправит их в преисподнюю. Ко входу в пещеру подошел Хуа Фен. Он холодно рассмеялся. Вэньтян, скажи мне, что сделает Чен Ван, когда узнает об отношениях между тобой и Мо Кинчин? Когда он это произнес, Ситупа изменился в лице. А какие отношения между Мокинчин и этим щенком? Лишь воины клана Хуа знали детали. Ведь Хуа Сяюнь умер из-за того, что Вэнь Тян отомстил за свою любимую. Сын Вэнь Тян, Мокинчин такая красавица. Думаешь, она будет жить после такого унижения? Он думал, что Вэнь Тян не выдержит таких слов. И правда, вдруг из пещеры вырвалась демоническая аура, которая содержала убийственную энергию, направленную на Хуа Фена. Он спешно отступил. На его губах появилась холодная улыбка. Он достиг своей цели и разозлил Вэнь Тяна. Теперь, когда он нашел его слабое место, юношей будет проще управлять. Он не верил, что он продолжит прятаться в пещере. Тело Вэнь Тяна окружила ошеломительная демоническая ци. Демонификация, дикость, желание убивать, ярость, варварство. Его физическая сила увеличилась во 100 крат. Первый уровень мандата демона демонизировал все тело воина и медленно превращал его в демоническое существо. Гнев Вэнь Тяна говорил о том, что мандат демона отличался от других мандатов. Его второй уровень был второй степенью демонификации. Вэнь Тян прошел через ужасающую трансформацию тела. Он был похож на злого демона. Его третий глаз открылся и блеснул демоническим светом. Он презрительно оглядывал жалких обитателей этого мира. Аура, исходящая от Вэнь Тяна, принадлежала воину восьмого уровня Юаньфу. Его глаза распахнулись, и яркие лучи света вдруг пронзили тьму, и души, видевших это, содрогнулись от ужаса.